Под ногами хлюпали лужи, воздух пах ледяной гнилью. А впереди стеной стояла плотная густая тьма. Луч фонаря скользил по неровному черному камню, то и дело ныряя в невысокие ниши вырубки, уходившие в глубину стен. Холодная твердь окружала со всех сторон. Потолок то уходил вверх невысоким сводом, то резко спускался вниз, заставляя пригибать голову. «Виктор Ильич, вы сырости не боитесь?» Батальон ударился боком об острый камень, чертыхнулся сквозь зубы. «Если бы только сырости!» «Веселее, Воропаев!» — подбодрила идущая на шаг позади гондла. «Я уже поняла, что вы не герой, но версту другую можно пройти, не падая». Насчет версты другой дамочка пошутила. Они прошли значительно больше, а черный коридор и не думал заканчиваться. В подземелье попали прямо из подвала. У входа уже гремели выстрелы, охрана особняка отбивала новый штурм. Очередная дверь оказалась чуть пониже остальных. Товарищ Ким кивнул Егору Егоровичу, тот поставил на пол сундучок, извлек из кармана тяжелую связку ключей. За дверью их встретила темнота и обещанная Виктору сырость. Товарищ Ким засветил фонарь и первым шагнул в узкий каменный коридор. Лариса Михайловна подтолкнула спину Воропаева и пошла третьей. В арьергарде остался Егор Егорович, у которого тоже оказался небольшой военный фонарик. Дверь со скрипом захлопнулась, заскрипел ключ в старом замке. Два ярких узких луча, словно клинки светящихся шпаг. Тьма. Вначале Виктор решил, что они перебираются в соседнее здание. Сразу вспомнился ушедший в ночное небо костел. Не туда ли? Но коридор вел все дальше, и батальонному стало ясно, что они попали в самую толщу подземной столицы. Коридоров было много. Перекрестки попадались каждые несколько минут. Но товарищ Ким, по-прежнему шедший первым, безошибочно находил дорогу. «Перекур!» — прозвучало уже в третий раз. Альбинос успел заметить, что начальник отдает эту команду каждые полчаса. Сколько же они прошли? Задымили все, кроме некурящего Воропаева. Лариса Михайловна попыталась протереть платком окровавленное лицо товарища Кима, но тот отмахнулся. «Успеется», — заявил он, раскуривая красный трубочный огонек. «Ну, как настроение? Люблю такие встряски». «Какие встряски?» — удивился Егор Егорыч. «Никого даже не ранили. Виктор Ильич, вы как?» «Скис», — не без злорадства констатировала дамочка, не дав батальонному рта раскрыть. «Ким Петрович, где вы таких гимназистов находите?» Воропаев решил все-таки ответить, но его опередил Кожаный. «Гандла! Пренесе джун хум де сон, амаре пор он муи эце детендре». «Вы!» — дамочка вскочила, уронив недокуренную папиросу. «Вы, Егор, такой наглый, потому что уж у вас с вашими дворницкими манерами я бы никогда... В нобль пас хантре». «Молодежь!» — негромко протянул любитель трубок, и гондла, не договорив, умолкла. «Теперь интересуюсь я», — продолжал товарищ Ким, выбивая из трубки пепел. «Виктор Ильич, как настроение?» «Голова кругом», — честно ответил батальонный, — «и куча вопросов». «Можно один?» — начальник улыбнулся в шкиперскую бородку. «Один?» «У Виктора их было под сотню. Но если так...» «Ким Петрович, как ваша фамилия?» «Она вам известна». Начальник спрятал трубку и посветил фонарем вперед. «Не догадались? Я Ким Петрович Лунин. С Николаем Андреевичем мы родственники, и я решил взять псевдоним. Отвечу и на второй вопрос. Мы в старых катакомбах под городом. Этот участок появился не позже конца XVI века. Чуть дальше — подземная часовня Скуратовых. Чрезвычайно интересный объект, открытый незадолго до войны профессором Белиным. Ну, перекурили? В путь!» И снова черные стены, глубокие ниши слева и справа, уходящие в темную даль потолок. холодная земная твердь. Виктор уже приноровился и шел быстро, вполне успевая за энергичным и резким Кимом Петровичем. На постоянное ворчание гондлы он уже не обращал внимания. Пусть ее. Всезнающий начальник на этот раз ошибся. Второй вопрос батальона был совсем иным. Катакомбы — невеликая загадка, почти в любом старом городе найдутся, а вот кто таков сам товарищ Ким? Виктор уже понял, что лет их командиру, несмотря на бодрый вид, не так и мало. 30-летние спутники для любителя трубок просто молодежь. Если таинственный агосфер не солгал, и Ким Петрович — пришелец из непонятного грядущего, то все еще больше закручивается. Родился в 1932-м, сейчас там 2010-й. Альбинос подметил еще одну очевидную странность. Товарищ Ким в РСДРП уже много лет. Николай Лунин вступил в партию едва ли раньше 1917-го. Однако псевдоним взял себе первый, словно заранее оставляя фамилию родственнику. О том, возможно ли в принципе путешествие сквозь время, Виктор решил пока не задумываться. «Воропаев, вы не можете идти быстрее? С вами мы здесь до утра проплутаем». Чем дальше они шли, тем меньше запоминалась дорога. Все те же коридоры, перекрестки, ниши в стенах. Батальон мог лишь удивляться, как товарищ Ким умудряется находить в этом каменном хаосе путь. Несколько раз попадались вырубленные в камне помещения, чаще размером с комнату, реже целые залы с намеченными в камне колоннами и аккуратно обработанными стенами. Везде было абсолютно пусто. Лишь однажды под ноги попалась россыпь свежих винтовочных гильз. На очередном привале Ким Петрович рассказал, что они прошли мимо очень интересного археологического объекта, открытого тем же профессором Белиным. В XVI веке там, по некоторым предположениям, располагалась допросная, где разбирались с наиболее секретными узниками, русскими железными масками. Сам товарищ Ким в это не верил, считая объект обычным складским помещением, каких в те годы было немало под столицей. Воропаеву стало не по себе. Он представил себе подземную тюрьму, узилище в толще глухого камня. Ни света, ни свежего воздуха, только лица палачей под красными колпаками. Фантазия в духе читанных им еще в гимназические годы страшных готических романов. Виктор прекрасно это понимал, однако неприятное чувство осталось. Свежие гильзы — это уже не археология. После шестого привала воздух стал заметно свежее, а коридор шире и суше. Под ногами стал попадаться вполне современный мусор, главным образом тряпье и пустые бутылки. В этих местах явно бывали чаще. Гондла подтвердила догадку, пробурчав о беспризорниках, встреча с которыми им совершенно ни к чему. Однако впереди было пусто, а вскоре они опять свернули на этот раз в узкий коридорчик, ведущий резко вверх. Под ноги попалась первая ступенька. «Лестница, осторожней!» — с некоторым опозданием предупредил товарищ Ким. Заскрипел открываемый железный люк. Темнота отступила, сменившись неровным желтым огнем. «Воропаев, быстрее можете?» Понукаемый вредной дамочкой, Виктор миновал последнюю ступеньку. «Пришли, товарищи. Вопрос с эвакуацией урегулирован». Веселый голос любителя трубок донесся откуда-то со стороны. Они были в обычном подвале с небольшими окошками под потолком и огромными черными бочками вдоль стен. Неярко горели керосиновые лампы. Прямо напротив люка, из которого только что довелось выбраться, красовался огромный, наполовину стены плакат. Красный пароход с надписью «РСФСР» рассекал бушующее море, по которому сиротливо плавала царская корона. Возле входа скучал часовой в форме, напоминающей знакомую чоновскую, но все же слегка иной. Серая шинель, черные петлицы, короткий кавалерийский карабин у ноги, на поясе штык-нож от Арисаки. Альбинос прикрыл правый глаз, всмотрелся. На петлицах желтели буквы «ЧСР». «Пошли, пошли!» — Ворыпаев, чего стоите?» Гондла опять торопила. Егор Егорович, держа в руках сундучок, уже стоял на ступеньках лестницы, ведущей наверх. Виктор нерешительно шагнул следом. Часовой в серой шинели проводил его равнодушным, скучающим взглядом. Батальонный вспомнил. Весной 1921-го, когда ЧОН начали переформировать, его хотели назначить инструктором в губернский штаб частей стратегического резерва. ЧСР. Теперь стало понятнее. Виктор почему-то решил, что окажется на улице, но за лестницей их ждал коридор, широкий и пустой. Пахнуло старой пылью и еле уловимым духом воска и ладана. Товарищ Ким и Егор Егорович ждали, стоя возле узкого зарешеченного окна. «С боевым крещением, Виктор Ильич! Надеюсь, не с последним!» Начальник резко шагнул вперед, протянул широкую ладонь. «С боевым!» Егор Егорович тоже протянул руку. «Гондла традиционно нарушаешь!» Дамочка фыркнула, но тоже подошла ближе и внезапно поцеловала Виктора в небритую щеку. «Ворыпаев, толку с вас никакого, но поживите подольше». Желание было не из веселых, но Альбинос поспешил списать его на вредный нрав знакомой поэта Гумилева. «Расходимся». Товарищ Ким бросил быстрый взгляд на наручные часы. «Мы с Егором в главную крепость. Ты, Лариса, бери авто и прямо к Адольфу Абрамовичу и Оффе. Он ждет». Звонила Ольга Зотова. «Троцкий предлагает договориться. Нам это на руку. Ты начинай, мы попозже подъедем. А вы, Виктор Ильич, пока отдыхайте. Для ясности, мы находимся в одном из бывших столичных монастырей. Сейчас здесь наша основная база. Отдыхать здесь можно со всеми удобствами». Батальонный хотел возразить, что вовсе не желает бездельничать, но не успел. Начальник махнул рукой, указывая куда-то вглубь коридора, и через несколько мгновений Виктор остался один. Он поглядел вслед ушедшим, неуверенно оглянулся. «Пройдемте, гражданин!» Двое красноармейцев, уже виденных в серых шинелях с черными петлицами и кавалерийскими карабинами, сытые розовые лица, равнодушный, скучающий взгляд. «Внимание! Объясняю правила. Шаг влево, шаг вправо считается побегом. Прыжок на месте — провокация. Стреляем без предупреждения, ясно?» Желтый свет керосиновых ламп почернел, загустел подземной тьмой. Виктор прикрыл глаза. «Вот теперь действительно полная ясность. Отдыхать здесь можно со всеми удобствами». Крепкие ладони охлопали шинель, извлекли пистолет и патроны. «Руки за спину!» «За спину, я сказал!» Спорить не имело смысла. Виктор подчинился. «Пошел!» Странная женщина Лариса Михайловна, желая ему прожить подольше, знала, что говорила.